Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу седьмую. Господь Копила начинает излагать науку самосознания. Майтрея сказал, услышав о чистом желании своей матери осознать трансцендентную природу души, Господь мысленно поблагодарил ее за вопросы и с улыбкой на лице стал рассказывать о пути, которым идут трансценденталисты, стремящиеся к самосознанию. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 12. Комментарий Его Божественной Милости Веданты Свами Прабхупады. Девахути призналась сыну, что находится в плену материального существования, и поведала ему о своем желании освободиться из этого плена. Ее вопросы, обращенные к Господу Копиле, представляют огромный интерес для всех, кто действительно стремится к освобождению из материального плена и духовному совершенству. Если у человека отсутствует желание понять природу духовного бытия и свое истинное положение, и если его не тяготит материальное существование, то его жизнь в человеческом теле можно считать загубленной. Только глупцы не заботятся о своих духовных потребностях и, подобно животным, всю жизнь только и делают, что едят, спят, обороняются и совокупляются. Господь Копила был очень доволен вопросами своей матери, так как ответы на подобные вопросы усиливают в человеке стремление освободиться из плена обусловленной материальной жизни. Такие вопросы называются апаваргавартханам. Тех, кто искренне стремится к духовному совершенству, называют сат или преданными. Сат значит вечный, а асат – приходящий. Того, кто не достиг духовного уровня, нельзя назвать сат. Он принадлежит к категории асат. Люди этой категории – опираются на то, что обречено на разрушение. Но тот, кто поднялся на духовный уровень, обретает вечную жизнь. Духовный по природе все мы существуем вечно, но душа асат нашла пристанище в материальном мире и потому не знает покоя. Причиной того, что душа становится асат, является асат-грахан – желание наслаждаться материей. На самом деле вечная душа имеет природу сат. Тот, кто понимает это и принимает сознание Кришны, становится сат. Сатам-гати – путь, ведущий к вечности, влечет к себе тех, кто стремится к освобождению. Поэтому Господь Копила начал рассказывать Девахути об этом пути. Итак, сад – это трансценденталисты, достигшие высокой ступени духовного развития. Таких трансценденталистов очень радует вопрос о духовной жизни. Их не интересует мирская болтовня, она не вызывает у них ничего, кроме отвращения. Поэтому они избегают общения с теми, кто ведет пустые разговоры. Шри Чайтанья Махапрабху советовал своим ученикам: «Грамья катха на шунибе». Слово «грамья» относится к тому, что происходит в нашем селении или в округе. Люди готовы день и ночь обсуждать «грамья катху», доказательством тому газеты. Газеты не публикуют ничего, кроме «грамья катхи». Духовные вопросы в газетах обычно не обсуждаются. Тем не менее, только в одной Америке издается ни одна, ни две сотни газет. Представьте себе, сколько нужно срубить деревьев, чтобы напечатать одну только «Нью-Йорк Таймс». И они еще жалуются, что им не хватает бумаги. Зачем же губить такое количество деревьев только ради того, чтобы печатать бессмысленную «грамья катху»? Но людям нравится читать «грамья катху», и потому газетный бизнес приносит огромные прибыли. Существует, однако, другая катха – Кришна катха. Книги, которые сейчас издаются в мире, могут быть написаны очень хорошим языком, но если в них не прославляется Верховный Господь, они не представляют никакой ценности. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Слова, не прославляющие Господа, который один способен осветить целую вселенную, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве». Песнь первая, глава пятая, текст десятый. Мирская литература подобна тем местам, куда обычно слетаются вороны. В мире птиц есть вороны и лебеди. Ворон интересуют свалки и помойки, а лебеди живут на берегах чистых озер и прудов, заросших лотосами. Среди людей тоже есть свои вороны и лебеди. «Свой свояка видит издалека», — гласит поговорка. Вороны прибиваются к воронам, а лебеди — к лебедям. Преданные подобны лебедям, хамсам. Поэтому тех из них, кто достиг духовного совершенства, называют парамахамсами. Парамахамсы равнодушны к тому, что привлекает ворон. Но человек, которого интересует наука духовного самосознания, Кришна-катха, своими вопросами доставляет парамахамсам большую радость. Поэтому Капиладева был рад услышать, что его мать горит желанием узнать о том, как освободиться от материального рабства. «О мой Господь! Милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти твоей майи и стал отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Чайтанья Махапрабху наказывал своим ученикам не есть изысканных блюд и избегать грамья-катхи, разговоров на мирские темы. Светские романы, стихи и газеты тоже относятся к категории грамья-катхи. Вы, наверное, удивитесь, возможно ли, чтобы в наш век молодые европейцы и американцы совсем не читали газет? Газеты очень популярны на Западе. Люди на Западе не мыслят себе жизни без газет. Каждый день выходят сотни газет, и все они распродаются. Однако юноши и девушки, которые присоединились к обществу сознания Кришны, перестали читать газеты. Их больше не интересует, что происходит в мире, да это и не важно. Вместо того, чтобы терять время на чтение газет, они тратят его на чтение Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гиты. Капиладева был очень доволен тем, что у его матери не осталось других желаний, кроме желания достичь духовного совершенства. Майтрея объясняет в этом стихе причину его радости. «Пумсам апаварга вардханам». «У любого, кто услышит мои ответы на ее вопросы, появится сильное желание обрести освобождение». Апаварга значит освобождение. Материальный мир на санскрите называют паваргой. Па-варга – это ряд звуков санскрита «па», «пха», «ба», «пха» и «ма». Паварга дает исчерпывающее описание материальной жизни. «Па» – значит «паришрама» – изнурительный труд. «Пха» – это «пхена» – пена, которая появляется на губах уставших лошадей. «Ба» – это бьярдхата – бессмысленность. В Нью-Йорке я видел богатых, преуспевающих бизнесменов, у которых нет времени даже для того, чтобы как следует поесть. Они день и ночь работают до полного изнеможения, до пены у рта, а на обед у них сухарик и чашка чая. Бха – это бхая – страх. И завершает этот ряд – «ма», «марана», «мритью», «смерть». Паварга, материальная жизнь, начинается с паришрамы, изнурительного труда, и кончается мритью, смертью. А апаварга – это противоположность паварги, то есть освобождение из плена материальной жизни. Сейчас люди стали такими глупыми, что даже не понимают, что такое освобождение – и зачем оно им? Они во всем уподобились животным. Если мы расскажем животному об освобождении, разве оно поймет нас? Современные люди мало чем отличаются от животных. Они не имеют ни малейшего понятия об апаварге, освобождении. Однако в былые времена люди знали, что целью человеческой жизни является апаварга. Девахути задавала вопросы, а Капиладева отвечал ей. В этом смысл апаварга вардханам, и все наставления вед, по сути дела, сводятся к тому, чтобы пробудить в человеке желание апаварги, освобождения. Что же до удовлетворения материальных потребностей, то шастры никогда не заостряют на этом внимание. Они говорят, что человеку не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Бог дает пищу зверям, птицам и рыбам. Неужели он не позаботится о тех, кто стремится к апаварге? К сожалению, в наше время люди не верят в Бога и слова священных писаний. Вот почему необходимо предоставить им возможность общаться с преданными. Не следует позволять воронам отнимать у нас драгоценное время. Лучше проводить его в обществе лебедей. Вороны и собаки собираются на помойке, когда туда выбрасывают очередную партию отбросов, и копаются в ней в надежде полакомиться объедками. Но нормальному человеку никогда не придет в голову присоединиться к ним. Тот, кто ищет удовольствие в материальном мире, подобен воронам и собакам, жующим уже пережеванное. Это все равно, что жевать изжеванный кем-то стебель сахарного тростника. В стебле уже не осталось сока, и сколько ни жуй, он не появится вновь. Однако некоторым животным доставляет удовольствие жевать жвачку, и мирские люди мало чем отличаются от них. Отец помогает сыну получить образование, устроиться на работу, жениться и обзавестись домом, хотя знает, что ему самому все это не принесло счастья. Зачем же он побуждает сына делать то же самое? Настоящий отец не должен позволять сыну жевать пережеванное. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Тому, кто не может спасти своих детей от неминуемой смерти, не следует становиться отцом или матерью». Песнь 5, глава 5, текст 18. Долг родителей – спасти своих детей от смерти. Но как исполнить его? Для этого отец и мать должны воспитывать своего ребенка в сознании Кришны. Они обязаны воспитывать его так, чтобы он смог освободиться из плена паварги, материальной жизни, и избавиться от изнурительного труда, бессмысленности, страха и смерти. Люди, которые не стремятся к освобождению, ведут жизнь, которая мало чем отличается от жизни кошек и собак. Еда, сон, совокупление, оборона, страх и смерть – это удел животных. Но человек рождается не для этого. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Тот, кто отождествляет себя с телом, созданным из трех элементов, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, кто поклоняется земле своих предков и посещает святые места не для того, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентным знанием, а только для того, чтобы совершить омовение, в сущности мало чем отличается от осла или коровы. Песнь 10, глава 84, текст 13. Предназначение человека задавать вопросы тому, кто постиг суть трансцендентного знания. Животные – коровы, ослы, кошки, собаки – не способны на это. Мы должны воспользоваться имеющейся у нас возможностью и найти ответы на насущные вопросы жизни. Ответы на все эти вопросы содержатся в священных писаниях. В Ведах можно найти информацию из любой области знания, поэтому их называют калпатару, древом желаний. Но, как и на любом дереве, на древе желаний ведической литературы есть зеленые и уже созревшие плоды. Шримад Бхагаватам – это зрелый плод ведического древа желаний. Плод манго, к которому прикоснулся клювом попугай, становится еще слаще. Попугай на санскрите – шука. Шримад Бхагаватам и зашедший из уст Шукадевы Госвами приобрел особый, ни с чем не сравнимый вкус. О, сведущие и вдумчивые люди! Вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод ведического древа желаний. И зашедший из уст Шукадевы Госвами, он стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, в том числе и освобожденным душам. Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 1, текст 3. Печально, что в Индии, которая является родиной Вед, люди утратили интерес к ведической литературе. Это несчастная страна, потому что ее жителей сегодня больше интересует марксизм, чем Шримад Бхагаватам. И тем не менее родиться в Индии – большая удача, потому что у любого индийца есть возможность прочесть Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту. Такого человека следует считать очень удачливым, так как эти книги апаваргавардханам, они пробуждают в том, кто их читает, желание освобождения. Ученик, жадно внимающий трансцендентным повествованием, доставляет духовному учителю огромную радость. Поэтому Капиладева был счастлив видеть, как горячо стремится к духовному знанию его мать, и поблагодарил Девахути за ее вопросы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути» с Слушайте в наших следующих передачах.